Александр Герда, «Черный маг императора 9», глава 1. Когда я выбрался из кургана, часы на мобильнике показывали почти 5 часов вечера, однако долго я провозился. Теперь возникает вопрос, мне возвращаться в Москву и пугать ночным приездом родителей, или все-таки остаться ночевать в Рязани? В лучшем случае я выберусь из леса не раньше 8 часов вечера, пока туда-сюда. Да, в Москве я буду за полночь, не раньше. Может быть, лучше поехать завтра утром, а сегодня отдохнуть, поужинать спокойно, разобраться с вороньим амулетом в гостинице. Да, пожалуй, второй вариант предпочтительнее. Причем намного. Завтра вернусь в Москву, вечером поужинаем с Нарышкиным, а потом буду отчаливать обратно в Белозерск. Все, что нужно, я в Москве уже сделал. Может, к тому моменту и Лазарева объявится. Кстати, о Полине. Я попробовал еще раз набрать ее, но снова безрезультатно. Ее телефон был отключен. Честно говоря, меня уже начала нервировать эта ситуация. Что там такое, интересно знать. Хорошо, если они просто находятся в таком месте, где нет связи, а если вдруг? Что если вдруг? Макс, ты опять себе нервы мотаешь раньше времени, недовольно пробурчал Дориан. Ну что за привычка, когда ты ее уже поборешь? Между прочим, я по делу волнуюсь. Сам знаешь, поездки Лазаревой, запросто могло что-то случиться, ответил я ему. Ладно, Мор прав. Пока не буду раньше времени думать о плохом. Если к моему приезду в Белозерск она не выйдет на связь, тогда схожу к ее деду в мастерскую. Может быть, он знает, куда они поехали. Ага, как же, знает он, хмыкнул мой друг. Сильно твой дед знает, где ты болтаешься. Кстати, он думает, что ты сейчас у Нарышкиных. Если что, это другое, Дориан. Причем здесь я? Она же все-таки девчонка. Ну да, девчонки же никогда не врут своим дедушкам. Вместо ответа я активировал дар Вагаса и попросил его найти клетку Корвина, которую я оставил недалеко от дороги. У меня даже мысли не было пытаться добираться туда самостоятельно, по-любому заблужусь. Вскоре перед глазами появилась знакомая синяя дорожка, и я потопал обратно. К этому моменту Корвин уже сам разобрался, что ему нужно делать, и улетел. Я нисколько не сомневался, что найду его где-то рядом с клеткой. Вот он-то как раз точно не заблудится. Так оно и вышло. К тому времени, когда мы добрались до клетки, ворон уже был там. Он сидел прямо на ней, так что сложно было его не заметить. Завидев меня, он начал хлопать крыльями и защелкал клювом, будто был недоволен тем, что я так долго шел. «Да ладно, не бухти», — сказал я ему, усаживая птицу внутрь клетки. «Половина девятого всего. Еще немного и будем в гостинице». Я вызвал такси и пошел в сторону дороги. Ох, и денек выдался. Давно я уже столько не ходил. Последний раз я так вымотался, когда мы с Полиной в Малахитовый шепчущий дом ходили. Ноги просто гудели от усталости. Поэтому, как только мы вышли к дороге, я поставил клетку на землю, а сам с удовольствием растянулся рядом на траве. Закрыл глаза и сам не заметил, как заснул. Проснулся от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо. «Парень, ты живой?» Я открыл глаза и увидел рядом с собой незнакомого мужика, а на обочине стоял автомобиль такси. «Живой? Ну слава богу!» — обрадовался таксист. «Вы такси вызывали, сударь?» Я несколько раз моргнул и посмотрел по сторонам. Уже почти стемнело. Пока я поднимался с травы, мужик с любопытством смотрел на меня и на клетку с вороном. Я переживал, что это шутка какая-то. «Кто будет в чистое поле такси вызывать?» — вновь заговорил он, пытаясь вытащить меня на разговор. «Оказывается, я ошибался». «Угу, ошибались», — сказал я, засовывая клетку в салон. «Мы с ребятами в поход ходили. Они уехали уже». «А, тогда все ясно». На его лице появилось видимое облегчение от того, что эта необычная ситуация получила какое-то логичное объяснение, которого ему хватило с головой. Я назвал ему гостиницу, в которую меня нужно было везти, и попросил по пути заехать куда-нибудь, где можно взять еды с собой, чтобы поесть в номере. Время позднее, о том, чтобы поужинать в ресторане, уже не могло быть и речи. По пути таксист мне что-то рассказывал, но я его толком не слушал. Голова почему-то начала раскалываться. Я попробовал было заснуть, но никак не получалось. Все время просыпался почему-то. Когда я наконец оказался в номере, первым делом отправился в душ, который немного привел меня чувство. Я нашел в себе силы справиться с половиной пиццы, которую запил двумя банками колы, и после этого жизнь начала налаживаться. У меня даже голова перестала болеть. Все это время Корвин терпеливо дожидался, пока я закончу со своими делами и возьмусь за амулет. Он молча ходил за мной как привязанный, время от времени напоминая о себе щелканьем клюва. «Ну что, дружок, давай попробуем разобраться с этой твоей штукой», наконец сказал я ему, покончив с ужином и убрав все лишнее со стола. Я положил на стол третью часть амулета, затем снял с шеи цепочку с двумя другими и посмотрел на Корвина, который к этому моменту уже был здесь. «Кар, давай-ка потише, мы так с тобой всех соседей перебудем», сказал я ему, положил обе части амулета рядом и стал наблюдать, что будет происходить. Все случилось в точности, как и в прошлый раз. По обеим частям амулета начали бегать молнии, и они стали притягиваться друг к другу. Спустя несколько секунд громко щелкнуло, и части соединились. Передо мной лежал целый вороний амулет. Теперь у него была и голова, и оба крыла. В этот момент мне показалось, что в собранном виде он даже красивее, чем я себе представлял. «Кар!» — кричал ворон и радостно скакал по столу. «Корвин, тише!» — говорю. Я протянул к нему руку, чтобы немного успокоить, но он увернулся и долбанул меня клювом от радости. Но каркать перестал. Я осторожно взял амулет в руку. Он был горячим и немного вибрировал. «Дариан, ты видел? По-моему, амулет двигается. Мне кажется, этот железный ворон только что пошевелился», — возбужденно сказал я своему другу. «Ерунда, мой мальчик», — ответил он. «Просто он вибрирует, вот тебе и показалось, что он двигается». «Да, может быть. Слушай, а почему ничего не происходит? Я думал, сейчас что-то случится». Я посмотрел на ворона, который неподвижно застыл над моей рукой с амулетом, и спросил: «Корвин, какого черта? Должно же что-то случиться, разве нет?» «Кар», — громко ответил он и потерся о мою ладонь головой. «Зараза, понять бы еще, что ты хочешь мне сказать», — вздохнул я, немного разочарованный от увиденного. «Чуть другого я ожидал сейчас, чего-нибудь такого. В общем, не знаю, чего именно, но определенно чего-то другого». «Погоди, Макс, кажется, я понял, в чем дело», — сказал Дариан. «Он же пустой совсем. Что ты от него хочешь?» «Кто пустой?» — не сразу сообразил я. «Вороний амулет пустой, не ворон же твой. В артефакте совсем нет энергии. Как он будет работать, по-твоему?» «Как и другие артефакты. Он ведь сам по себе волшебный. Я думаю, здесь особый случай, мой мальчик. Такое бывает у мощных артефактов со множеством эффектов», — сказал Мор. «Как накопитель энергии он, конечно, будет работать, и в этом смысле он как волшебная батарейка. Но для того, чтобы проявить свои прочие свойства, ему нужна энергия. Мне так кажется». «Что же, эту версию легко проверить». Я вновь посмотрел на птицу и спросил: «Корвин, только не говори мне, что я должен еще и заполнить его энергией, чтобы он заработал как нужно». Вместо ответа ворон одним прыжком запрыгнул мне на плечо и потерся головой о щеку. «Ну охренеть! Теперь еще и энергией его наполнять нужно. Ладно бы еще его просто магической энергией можно было наполнить, но он же у меня, блин, необычный. Только от смерти живых существ энергию получает, зараза такая». Я вздохнул и повернул голову к ворону, который смотрел на меня своими черными глазами-бусинками. «Задал ты мне задачку, однако», — я погладил его по груди. «Что с тобой делать? Придется ее как-то решать. Есть какие-то другие мысли по этому поводу?» — спросил Дариан, прочитав первую идею, которая появилась у меня в голове. «Дело непростое, на призванных существах не сработает. Они ведь не живые в полном смысле этого слова». «Блин, точно, так не получится. А я уж было губу раскатал. Ладно, потом подумаю. На сегодня с меня хватит впечатлений, голова не соображает толком. По крайней мере, самое важное дело я закончил. Вороний амулет в полном сборе. Остался технический вопрос — наполнить его энергией. Но это такое, решу как-нибудь. Слезай, Корвин, пора спать». Ворон спрыгнул на стол, а я еще раз посмотрел на амулет и осторожно надел его обратно на шею. «Вот интересно, мне это сейчас кажется, или он и правда шевелится на моей груди?» «Глюки, Макс», — тут же решил вопрос Мор. «Еще бы, после такого дня. Тебе просто нужно отдохнуть, мой мальчик. Возможно и так, кто знает, но мне почему-то кажется, что он шевелился». На этот раз я с большим нетерпением дожидался момента, когда придет время возвращаться в Белозерск. Эта поездка в Москву показалась мне какой-то бесконечной и слишком утомительной. С другой стороны, и дел я переделал немало. Теперь у меня есть новая броня и полноценный вороний амулет. Кроме того, познакомился с отличным бронником, погулял вдоволь, да и Рязань посмотрел, но все равно хотелось вернуться. Теперь уже я считал своим домом Белозерск и Китеж. Кстати, у меня было очень большое желание съездить в школу на денек, когда вернусь. Хочется проведать Бориса и бродягу, провести вечер в их компании, посидеть возле озера. Тем более, что я конструкту музыки новой скачал целую гору. Думаю, ему понравится. Прогулки по пустому школьному парку – это особое удовольствие, которое трудно с чем-то сравнить. Не знаю почему, но мне нравилось быть в Китеже во время каникул. Зимой, правда, грустно иногда становится, а вот летом самое то. Дед по мне тоже заскучал. Пока я ехал, несколько раз звонил. Волновался, что со мной неприятность приключилась. Какие-то у него нехорошие предчувствия были на этот счет. Не знаю, что там ему взбрело в голову, но доехал я без приключений. Если не считать Корвина, который ехал вместе со мной и наводил шороху. Он оказался не в восторге от моей идеи оставить клетку в Москве. Видимо, добираться до Белозерска своим ходом у него никакого желания не было. Поэтому перед отъездом он еще с вечера забрался в нее и отказывался выходить. «Как дорога? С тобой все хорошо?» Это были первые вопросы, которые задал мне дед, когда встретил меня на вокзале. «Да нормально все», – пожал я плечами, и мы с ним обнялись. «С чего ты взял, что со мной может произойти какая-нибудь неприятность?» «Не знаю. Предчувствие у меня было хреновое, внучек», – сказал он и растрепал мне волосы. «Ну все хорошо, и слава богу». Всю обратную дорогу, пока ехали в такси, я ему рассказывал, как провел время в Москве, за исключением некоторых деталей, понятное дело. Продолжили мы говорить уже дома за обедом, где я ему рассказал про родителей и изменившиеся ко мне отношения отца. По его глазам было видно, что ему было приятно все это слышать, особенно про то, что мы с ним даже однажды в нашу лавку эликсиров наведались. Кстати, по сравнению с нашими уникальными эликсирами, она была совсем небольшой, хотя раньше казалась мне просто огромной. Все правильно, так и должно быть, Максим. Как бы ни складывались наши дела, а рано или поздно лавка в Москве отойдет тебе. Никогда ее не продавай, хорошо? Дед вздохнул и грустно улыбнулся. Слишком много сил я вложил в нее, жалко. Не продам, деда, пообещал я. Так что можешь не волноваться. Тебе, кстати, Жемчужников рассказывал последние новости. Ты сейчас про волшебный базар спрашиваешь? Угу. Он обещал наведаться к тебе в гости по этому поводу. Заезжал. Мы с ним бутылочку винца под шашлычок хлопнули, сказал дед и нахмурился. Новости хорошие, что и говорить. Вот только слишком все быстро происходит. Не успели один магазин открыть, как уже второй появился. Теперь вот целый этаж в лучшем торговом комплексе, который есть в Мароке. Ну и что с того? Удивился я. Разве это не здорово? Здорово, конечно, кивнул он. Просто когда у нас чего-то больше становится, кому-то меньше достается. Боюсь, не всем это может понравиться. Да и ладно, были уже такие, которым не нравилось, и что? Дед промолчал, и больше мы на этот счет не разговаривали. Ближе к вечеру, когда мы вдоволь наговорились, я решил съездить в мастерскую Лазаревых. Полина по-прежнему не выходила на связь, и меня это уже всерьез начало беспокоить. Даже Дриан, который до этого все время говорил, что я переживаю раньше времени, и то начал нервничать. Она говорила, что за неделю должны справиться, а времени уже больше прошло. «О, Максим, привет!» Обрадовался мне Савва Дмитриевич и подмигнул. «Что-то интересное принес. Сегодня ничего», — ответил я, раздумывая, как бы у него спросить, чтобы не выдать Полину, если она ему ничего не говорила. Дриан был прав, я ведь деду половину из своих приключений не рассказываю. «Да, тогда что купить хочешь? Редкую диковинку какую-нибудь?» Внучка рассказывала, ты большой специалист по сложным заданиям. «Блин, ну судя по его хорошему настроению, он-то как раз ни о чем не переживает. Скорее всего знает, где Лазарева. Купить тоже ничего не хочу», — ответил я и как можно небрежнее добавил. «Просто в гости зашел, хотел Полину проведать, узнать, как у нее дела вообще, а то я последние пару недель в Москве был». Пробовал звонить, да что-то телефон не отвечает. Так она уехала на какое-то собрание артефакторов в монгольское ханство. Они в каком-то месте необычном на этот раз заседают, а там со связью беда. Пожал плечами старик и поправил очки. Понять не могу, Почему они все время собрания свои не пойми где проводят? В позапрошлом году тоже где-то в Африке собирались. Обещала на 10 дней, а самой почти 3 недели не было. Монгольское ханство, а во, куда ее занесло? Или это она так просто деду своему сказала, чтобы отсутствие связи как-то объяснить? Черт его знает, как оно на самом деле. Максим, давай так, если она мне позвонит, я скажу, чтобы она тебя набрала. Договорились? Угу, хорошо. Кивнул я. Спасибо вам, Савва Дмитриевич. Да ни за что. Может чайку? Народа нет никого. Скучно мне без дела сидеть. А так с тобой побеседую. Что тут до закрытия? Часик остался. Давайте в другой раз как-нибудь. Пообещал я ему, стараясь не выдать своего тревожного настроения. Мне еще нужно в нашу лавку зайти. Деду помощь обещал. А, ну это святое. Развел руками Лазарев. Я его видел несколько дней назад. Он говорил, что ты в Москве у родителей гостишь. Так и было. Только сегодня утром приехал. Деду привет передавай. Он у тебя мужик боевой. Я его в городе на мотоцикле разок видел. Даже не признал с первого взгляда. В темных очках, в кожаной куртке. Только по бороде и узнал. Обязательно передам. До свидания. Махнул я рукой и вышел на улицу. Так, ну и что я узнал? Ничего. Интуиция подсказывала мне, что ни в какую Монголию она не уехала, а деду наврала. Что теперь делать? Просто ждать. А разве у тебя есть другие варианты? Спросил Дариан. Как ты ее искать собрался? Тоже верно. Других вариантов у меня нет. Ну, Лазарева, зараза такая. Неужели нельзя хотя бы раз позвонить? Как встречу, обязательно скажу ей пару ласковых. От автора. Дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Еще раз благодарю вас за поддержку. Глава 2. Вот вроде бы всего месяц прошел с начала каникул, и я еще не успел соскучиться по Китежу, но все равно при виде школы мое настроение кардинально улучшилось. Плюс ко всему, сквозь затянутое с самого утра серое небо начали прорезаться яркие солнечные лучи, вообще хорошо. Я уж думал, что дождь вмешается в мои планы и нормально погулять по парку не получится. Из-за этих туч я решил в Китеж на такси ехать, а не на своем новом мопеде. Кататься на нем под дождем не самое приятное занятие, даже наоборот, крайне неприятное. Я расплатился с таксистом, а затем вышел на стоянку, где царило какое-то оживление. Судя по всему, какие-то ученики уезжали из школы, несколько машин, гора чемоданов возле каждой из них, какие еще могут быть варианты. Вот только непонятно почему так поздно. Наверное, кто-то из пятикурсников. Я слышал, что в отличие от всех остальных, они здесь еще месяц торчат, пока сдадут все свои экзамены и тестовые испытания. В этот момент я увидел несколько силуэтов, которые шли по школьному парку в направлении ворот. Поначалу я не смог увидеть, кто там идет, но когда подошел немного ближе, мое лицо непроизвольно растянулось в широкой улыбке. Ну надо же, какие люди! Розово-волосый красавский собственной персоной. Судя по всему, рядом с ним шел кто-то из его сопровождающих. Чуть позади шагала мрачная Агата Мансурова, а вот Серебряковой что-то не видно было. Какая жалость! Именно ее я бы сейчас увидел с очень большим удовольствием, когда еще представится возможность наблюдать ее перекошенное от злости лицо. Ну да ладно, видеть эту парочку тоже было неплохо. День и правда начинается неплохо, надо же как совпало. Завидев меня, они разом изменились в лице и теперь смотрели на меня как на мерзкого таракана, но только очень большого, со слона размером, такого, которого отчаянно хотелось раздавить, но связываться с ним было крайне опасно. Лично меня эти взгляды мало трогали, скорее наоборот. Приятно, что моя физиономия вызывает у них такую бурную реакцию. Не надо было фигней страдать просто. Надеюсь, по крайней мере, от этих двух мне больше не нужно ждать неприятностей. А вот что касается Серебряковой, большой вопрос. Насчет этой девчонки я не был так уверен. Она из разряда тех, кто долго помнит обиды, если вообще забывает. Та еще сучка, согласился со мной Дариан. Когда я поравнялся с идущими, они усиленно пытались сделать вид, что меня здесь как бы и нет совсем, но я не дал им такой возможности. Что-то вы поздно уезжаете, неужели болезнь затянулась? С улыбкой спросил я, глядя то на Красовского, то на Мансурову. Агата демонстративно отвернулась в другую сторону, А вот бедолага Александр аж затрясся от злобы. Мне послышалось, что я даже слышу, как он скрипит зубами от злости. Но сказать мне что-то он так и не решился. Я подождал, пока они пройдут мимо, и помахал им вслед рукой. Хороших каникул, ребятки. Ну вот, теперь можно и в столовую сходить, выпить чашечку кофе, чтобы окончательно проснуться. Особый кайф пить кофе в столовке на каникулах. Тишина, спокойствие. Если кого и можно было встретить, так только преподавателей, которые по каким-то причинам были в школе, или кого-то из персонала. Вот сегодня мне, например, попался завхоз, который завтракал за соседним столиком. После того, как в прошлый раз я обещал наложить на него какое-нибудь ужасное проклятие, он старался держаться от меня подальше. Но сегодня у него не вышло, и я решил не терять такой удачный случай. Я взял свой кофе и сел к нему за стол. Он замер с вилкой в руке, на которой была сосиска, и посмотрел на меня с беспокойством. «Извините, что прерываю ваш завтрак, но у меня к вам срочное дело. У вас же каникулы вроде», — нахмурился он и положил вилку на тарелку. «Какое дело может быть? В следующем году третьекурсников селит этажом выше, и у меня будет новая комната», — начал я говорить. «Поздравляю», — кивнул он с кислым видом. «Обычное дело. Перед каждым учебным годом такое происходит. Перешел на следующий курс. Будь добр, в комнату этажом выше. Что не так? Просто хочу предупредить, что если у меня и в этот раз не будет кондиционер работать, то вы не оставите другого выхода, и мне придется немного колдонуть». В этот момент я поднял руки над столом и угрожающе пошевелил ими. «Вжух! Темников, я же тебе говорил, нельзя персонал школы заклинаниями пугать», — проворчал он. «Так я и не пугаю, а просто прошу заранее проверить кондиционер», — пожал я плечами. «Вот увидел вас и решил по случаю обратиться с просьбой. Вообще-то, комнаты уже закреплены за учениками», — сказал он после недолгих размышлений. «Но я гляну, что там у тебя с кондеем. Благодарю за понимание». Я одним глотком допил свой кофе и встал из-за стола. «Приятного вам аппетита». «Угу», — кивнул он и вновь взялся за вилку. «Это я удачно зашел. Теперь можно и на поиски моих приятелей отправляться. Хотя, что их искать, 100% возле озера торчат. Однако я ошибся, возле Тихого океана их не было. Лишь только утки, которых стало еще больше, чем было. Увидев меня, они всей бандой поплыли в мою сторону с надеждой, что я принес им чего-то вкусненького. Причем скорость, с которой они ломанулись ко мне, явно намекала на то, что перекусят они сейчас обязательно. Так что пришлось спасаться бегством, пока они меня не растерзали на кусочки. Привыкли, что ученики им всякую еду приносят. Совсем обнаглели. Первым я нашел Бориса, который бродил по нашей школьной тайге и явно что-то искал. Трудно было не увидеть его круглую металлическую голову, которая блестела на солнце как начищенный пятак. Когда он увидел меня, то в один момент прекратил свои поиски и радостно потопал ко мне, треща сломанными ветками. «Бурурум, бурурым, Темников, бам-бум». Он схватил меня своими железными лапищами и поднял в воздух как младенца. «Да тише ты, все ребра мне сейчас переломаешь, дохлый номер». Конструкт меня не слышал, размахивая мной из стороны в сторону. Это продолжалось пару минут, и если бы он затянулся своими радостями еще немного, то меня бы стошнило прямо на него. Когда он, наконец, поставил меня на землю, я на всякий случай плюхнулся на траву, чтобы немного прийти в себя от такого аттракциона. Пока я приходил в себя, из школьного леса показался и бродяга. Некоторое время он стоял на месте, видимо пытаясь понять, что происходит, а потом стремительно побежал ко мне. «Только меня не хватать и в воздух не подбрасывать», — крикнул я ему, когда он навис надо мной своими огромными ветками. Он меня понял, поэтому просто обвил меня ветками и что-то там прошумел листвой на своем дубьем языке, которого я пока не понимал. «Борис, вы что там делали оба?» — спросил я у стального гиганта, когда они оба немного успокоились. «В прятки, что ли, играли? Брум-бум, жмурки, барарум», — ответил он. «Прикольно», — усмехнулся я. «Молодцы, что не скучаете. Я так понимаю, бродяга у тебя пока выигрывает?» «Барым, бродяга, брум, жулик», — сказал конструкт и посмотрел на дуб своими глазами-огоньками, которые на мгновение загорелись ярче. Глядя на них, я не выдержал и рассмеялся. «Ну, оба хороши. Один прячется в лесу, в котором таких же дубов, как он, хоть пруд пруди. Второй все равно соглашается его искать. Цирк, одним словом. Чем бы конструкт с дубом не тешились, лишь бы китиш со скуки не разломали, высказал свое мнение Дриан, и в чем-то я был с ним полностью согласен. Эти двое могли при желании дел натворить. «Пойдемте к озеру», — предложил я им. Соскучился я по нему. «Корвин, Барум», — спросил у меня конструкт, который решил прокатить меня на своем плече до места назначения. «Еще вчера вечером улетел куда-то по своим делам», — объяснил я Борису причину отсутствия ворона, который тоже любил прокатиться на плече конструкта. «Пока я их искал, время обеда уже прошло, так что как только мы оказались на берегу озера, я вытащил из рюкзака бутерброды, которые приготовил дома специально для этого случая и начал их с удовольствием уплетать. Что может быть лучше, чем перекусить на свежем воздухе в хорошей компании? На этот раз утки меня не беспокоили, они вообще почему-то опасались бродягу. Поэтому всякий раз, когда дуб заходил в гости к конструкту, утки предпочитали держаться подальше и выходили на берег лишь в самом крайнем случае, когда народа было много. Видимо, у пернатых были с бродягой какие-то личные счеты. За неспешным разговором мы провели целый день. Сначала я рассказывал им про свои последние приключения, а потом уже просто наслаждался приятным днем, пока Борис что-то долго рассказывал мне. Судя по тому, что он часто вспоминал бродягу и называл его жуликом, они крепко сдружились за это время, даже научились каким-то образом понимать друг друга. Потому что дуб частенько шумел своими ветками, когда конструкт слишком уж часто вспоминал его недобрым словом. Я и сам не заметил, как задремал под монотонное бормотание стального гиганта. Когда проснулся, солнца уже давно не было, а вокруг начало смеркаться. Бродяга с конструктом молчали, видимо, не хотели тревожить мой сон. «Борис, ты чего меня не разбудил?» — спросил я у него и потянулся. «Вечер уже, а мне домой еще нужно добраться. Бурым, китиш, бим-бом, да нифига, не хочу я в общаге сегодня ночевать, тем более, что там летом все время что-то ремонтируют, краской воняет везде. Нет, Борис, надо было меня разбудить, бум-бам, хотя, зайти туда все-таки нужно. Я хотел осмотреть свою комнату заранее, чтобы проверить свой кондиционер, я с ним в том году намучился, сил нет». Поэтому решил, третий год, это уже явно перебор. Завхозу я не очень доверял и очень сильно сомневаюсь насчет его обещания. Ничего он проверять не будет, так что лучше я сам. Как раз пока такси будет ехать, у меня времени почти час, почему бы не проверить. Да и комнату свою новую было интересно посмотреть. Я потянулся, встал, закинул рюкзак за плечо и вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. У меня было такое ощущение, как будто кто-то пытается проткнуть меня глазами, и это было неприятно, нет, более гадкое чувство. Не могу сказать, что мне вдруг стало страшно, но холодок по спине пробежался. Почти половину своих артефактов я никогда не снимал. У меня стало привычкой носить их все время. Каких-то особых неудобств они не доставляли, а вот пользы при случае могли принести много. Вот, например, как сейчас кольцо ночного зрения. На всякий случай я открыл футляры с мечами, чтобы при случае ими воспользоваться, но даже несмотря на помощь артефакта, я не видел вокруг ничего подозрительного. Лишь утки в озере плавают и ветерок покачивает ветки деревьев, вот собственно и все. Однако ощущение при этом никуда не делось. «Дриан, ты что-нибудь видишь?» — спросил я у Мора. «Ничего необычного», — ответил он. «Но интуиции твоей я доверяю. Здесь и правда что-то не так, ты же в общагу вроде собирался, вот и топай, чего стоишь. Ну что, пока, бродяга», — сказал я и погладил кору дуба. «Скоро приеду, не скучай». Он в ответ склонил ветки ко мне, и я почувствовал, как некоторые из них дотронулись до меня. «Борис, прокати меня еще разок до общаги». Идея прогуляться до общаги в компании конструкта в данной ситуации показалась мне довольно здравой. «Барарум, бим-бом», — обрадовался он и ухватил меня своими металлическими ручищами. Едва я оказался у него на плече, то сразу почувствовал себя намного лучше. Ощущение беспокойства хоть и было, но уже не так явно. По крайней мере, мне перестало казаться, что вот прямо сейчас должно произойти нечто крайне плохое. Однако полностью оно не ушло, вот какая штука. Топ, топ, топ. Зато Борис, в отличие от меня, ни о чем не волновался. Топал своей размеренной походкой вперед и что-то мне рассказывал по пути. Чем ближе мы подходили к общаге, тем больше мне и самому становилось спокойнее. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что тревога ушла совсем. Глядя на школьный парк, дорожки которого подсвечивались яркими фонарями даже в период каникул, я улыбнулся от посетившей меня мысли, что это на меня нашло. «Дариан, по-моему, мне просто показалось спросонья непонятно что», — сказал я Мору. «Утки эти еще крякают все время». «Не знаю, мой мальчик», — ответил он. «Лично я бы на твоем месте был осторожнее. Спросонья такие вещи не происходит. Ты явно что-то почувствовал. Что, например? Понятия не имею. Но своим чувствам нужно доверять. Особенно тебе». «Почему это особенно мне?» — удивился я. «Не зря же Бабоедов говорит, что ты хорош в менталистике. Сам знаешь, он просто так не хвалит». «Да, Мор прав. На похвалы Горох был скуповат. На моей памяти он вообще никого не хвалил, кроме меня. Да и то, я не знал об этом, пока мне Чертков не сказал. Лично Бабоедов говорил лишь, что я не такой тупой, как остальные. Это был максимум, которого я пока смог достичь в его глазах. Тем не менее, к словам Дариана я прислушивался всегда, особенно, если он говорит серьезно. Вот как сейчас, перед общагой конструкт меня поставил на землю и спросил: «Бурым, Китиш, бим-бом?» «Нет, Борис, я же сказал, домой поеду. Ты же слышал, я такси вызвал. Так что сейчас комнату свою гляну быстренько и на стоянку. Скоро такси мое приехать должно». «Брум», — ответил стальной гигант и уселся на траву. «Точно», — одобрил я. «Подожди меня пока здесь, потом на стоянку вместе пойдем». Я даже еще не вошел в общагу, а уже понял, как правильно я сделал, что решил не оставаться здесь на ночь. Даже снаружи был слышен сильный запах краски и еще чего-то на редкость вонючего. Обычно на первом этаже дежурили ученики, но так как сейчас каникулы, за столом сидел один из охранников, которые обычно охраняли школьные ворота. Они время от времени менялись, но этого я знал. По-моему, его Валера звали. Он нас с Лешкой ловил еще в первом классе, когда мы хотели ночью через школьный забор перелезть. Почему-то мы решили, что если ночью в полнолуние прийти в призрачный лес, можно найти клады, которые будут светиться магическим светом. Как оказалось в дальнейшем, полная ерунда. В следующее полнолуние мы все-таки туда свинтили, так что ничего там не светится. Ну или в призрачном лесу их просто нет. Во всяком случае, Дариан тоже считал, что некоторые все-таки могут светиться. К моему удивлению, охранник даже не спал. Увидев меня, он удивился глубоко и спросил: «Темников, ты, что ли? Чего это ты решил в общежитии на ночь глядя заявиться?» «Да так, мимо ехал, решил комнату свою новую посмотреть, кондиционер проверить, а то мне 2 года подряд нерабочий попадался». «Неужели? А я подумал, что тебя из дома выгнали за очередное хулиганство», — усмехнулся охранник. «Я только в школе хулиганю», — ответил я ему. «Вот то-то и оно», — воскликнул он и назидательно поднял палец вверх. «Дома вы все шелковые, а как в школу попадете, будто с цепи срываетесь. Сил нет на вас докладные каждый день пачками Орлову носить». «Так, а вы и не носите», — подмигнул я ему. «Только лишняя работа». Он ничего не ответил, лишь глубоко вздохнул и раскрыл перед собой журнал для записей. Пролистнул несколько страниц, затем снял с ключницы ключ и протянул его мне. «Держи. Комната 315. Только горячей воды сейчас нет, если что, чинит там что-то». «Мне не надо», — махнул я рукой. «Я же сказал, что только кондиционер проверить». Едва я миновал третий лестничный пролет, как ко мне вновь вернулась тревога. Теперь это было даже сильнее, чем в первый раз возле озера. За мной явно кто-то следил. Всего несколько секунд мне понадобилось для того, чтобы вытащить энергетические мечи из футляров и активировать их. Я стал в самый угол лестничной клетки, так, чтобы видеть лестницу и вверх, и вниз. Но и в этот раз я никого и ничего не увидел, ни звука вокруг, лишь только слышно, как бьется мое собственное сердце. «Слушай, Макс, я вот думаю, может быть, ты как-нибудь в другой раз свою комнату посмотришь?» — спросил Дариан. «Не нравится мне сегодня здесь. Давай-ка лучше домой поедем». «Так и сделаем», — сразу согласился я с предложением Мора. «Нечего тут раздумывать, мне тоже было как-то не по себе». Я спустился вниз и протянул ключи удивленному охраннику. «Ты что, уже проверил? Так быстро?» «Угу», — кивнул я. «А что там проверять?» Клацнул 2 раза пультом и все понятно. «А-а, ну смотри», — сказал он и повесил ключ на ключницу. «Ты на чем сюда приехал?» «На такси. И обратно на такси поеду. Так что, спокойной ночи», — я махнул ему рукой и пошел к выходу. После царившего неприятного запаха в общежитии, на свежем воздухе было намного легче. Я несколько раз глубоко вдохнул, затем открыл глаза и только сейчас понял, что Бориса не было. За те несколько минут, что меня не было,

Кто этот человек? Да и человек ли он вообще? Отличный вопрос. Скорее человек-пятно, вот как я назвал бы его. Единственное, что в нем было человеческим, это его сердце, бледно-розовое. Я видел, как оно билось. Тук, тук, тук. Было и еще кое-что. Я чувствовал, что этот тип опасен, очень опасен. Это он хотел убить меня и спектра его рук дело. Я сделал шаг вперед и оказался прямо рядом с ним. Он стоял сейчас левым боком ко мне и смотрел по сторонам, нюхая воздух. У меня не было никаких сомнений, кого он хочет найти. Того, кто сейчас покончит со всей этой историей. Меня. В этот момент мне показалось, что вороний амулет на моей груди вдруг пошевелился, и человек резко посмотрел в мою сторону. Какое неприятное чувство, когда прямо тебе в лицо смотрит какое-то пятно. Он резко взмахнул рукой, как будто попытался меня схватить, и дернулся как от удара током. Теперь моя очередь. Я протянул руку вперед и дотронулся до его сердца. От его истошного вопля у меня заложило уши, а затем человека пятно просто разорвало в клочья. Глава 4. Я как завороженный смотрел на оставшиеся от него клочки, которые светящейся пылью опускались на землю, пытаясь понять, кто это был, человек или нет. В этот момент частицы света замерли и начали соединяться между собой. Мелкие как пыль, они сначала превращались в шарики побольше, которые тут же устремлялись друг к другу и соединялись вновь. Какого хрена? Он пытается воскреснуть или что вообще сейчас происходит? Дариан, ты хоть раз видел что-то подобное? Что это такое? У меня несколько вариантов, Макс. Мне нужно понаблюдать, что произойдет дальше. Они соединяются, ты видишь? Конечно, я же не слепой. Зачем? Мне вот совсем не нравилось то, что я видел. Не хватало, чтобы оно вновь воскресло. Не паникуй, мой мальчик, я думаю, второй раз тебе с ним драться сегодня не придется. Думаешь, скорее даже уверен. Тогда что он хочет сделать сейчас? Ответом на мой вопрос стала призрачная фигура, которую создали в результате все объединившиеся между собой частицы. Она была намного меньше человека с бледно-розовым сердцем, с которым я разделался минутой раньше.